Глава 8. Есть у нас стая богатеньких. Держатся они в основном своим кругом, на остальных смотрят, как на пыль под ногами. Если ты не можешь им быть полезен, то в лучшем случае тебя просто не будут замечать. И вот нас уже сверлят злыми взглядами. Особенно предводительница девчонок. Тина, королева нашего курса. Она из богатой семьи со связями, поэтому и ведет себя так, будто лучше всех. И у нее есть своя группа поддержки. Тина отдает свою дорогущую сумку одной из своих подпевал. Сверлит нас ненавидящим взглядом. Не знаю, по какой причине она не попала на эту вечеринку в клуб. Но ее явно бесит, что там были мы. «И как вы туда пролезли?» Наша королевишна шагает вперед, преграждая нам дорогу. Упирает руки в бока. «Да эти билеты было фиг достанешь. Я не смогла. А эти две нищебродки пролезли. Куда охрана смотрела? У них глаз нет? Не видели, что ваши платья полный дешманский отстой? Фу, как можно было выкладывать такие фотки? Мне так стыдно за вас, за ваш вид». «Ну, мы-то в дешманском отстое там были», — нагло усмехается в ответ Маша. «А ты в своем брендовом шматье? Нет. Ты себе даже представить не можешь, как там было круто». «Могу», — рявкает раскрасневшаяся от злости Тина. «Я там бываю часто». «А чего тогда бесишься?» Маша захлопала ресницами. «Выгуляешь еще свои брендовые шмотки? Да хоть на новогодней вечеринке». По ставшему еще более злым выражению лица Тины, Машка делает правильный вывод. «Что, и туда билеты не достала?» — ударяет она по-больному. «Я туда еще 100 раз схожу», — Тина вздергивает нос. «А ты всего разок. Вы хоть один коктейль попробовали? Вам там по карману только вода из крана в туалете. Или протащили с собой в сумочке? Главное, что мы там были». Маша ехидно улыбается. «И Морозова видели. Ух, красавчик! И вечеринка была мега крутая. Отдыхай, Тиночка, и не лопни от злости. Наверняка в следующем году билетики тебе достать удастся». «Ах ты!» — начинает Тина, но скандал прерывает появившаяся Грымза. «Так, у всех 3 минуты, чтобы занять свои места», — грозно произносит она, проходя мимо нас в аудиторию. Все кидаются за ней, спеша рассесться по местам. Я обрадовалась этому перерыву, а Маша шла с видом победительницы. Всегда завидовала ее умению держать удар. Маша никогда в карман за словом не лезла. В перерыве нас с Машей снова окружают. Вопросы сыплются со всех сторон. Маша чувствует себя звездой, показывала фотки. А мне и показать было почти нечего. Я просто забыла сделать фотографии. «Вот ты, блин», — огорченно произносит наша одногруппница Елена. «Ирка, ну могла же видос снять». «Забыла», — пожимаю плечами. «Расскажи я им сейчас свои приключения. Все будут слушать и не верить своим ушам. Можно было бы нафоткаться с того балкончика. Тина наверняка бы поняла, откуда сделаны фото. Тогда бы точно лопнула от бешенства. А уж сделай я фото квартиры Морозова и его...» От мысли, что могли бы появиться фото нас вдвоем, меня бросает в дрожь. Но ни я, ни он телефоны не доставали. Я даже и не вспомнила о сотовом. Но в клубе есть камеры. «Ира, не паникуй», — приказываю себе мысленно. «Ну, камеры и что? Ты ничего не взяла и ничего не сделала. Подумаешь, сбежала. Невелика потеря для такого, как Морозов». Я только поддакиваю Маше, и вскоре от меня отстают. Машины рассказы гораздо интереснее. Она рассказывает и о том, как уехала с каким-то мажором. Про его шикарную квартиру и тачку, и какой он козел. Тут в разговор включается Тина. Не может сдержать злорадство. «А ты что думала? Обрадуется, что подцепил лимиту нищую? Сразу воспылает к тебе любовью и быстренько женится? Сейчас. Размечталась». «Да нужен он мне», — отмахивается Маша. «Просто было интересно». «Свой интерес?» — она стреляет глазками. «И не только». Делает многозначительную паузу. «Я удовлетворила». Нас снова прерывает звонок. Расходиться никому не хочется, но приходится. Но в перерыве нас опять окружают. Машин звездный час продолжается целый день. Она наслаждается вниманием, упивается им. Всем интересно знать, как и где она достала билеты. Но вот тут Машка кремень. Ни словечком не выдала тайны. А я стараюсь, наоборот, не вспоминать, что было после клуба. Особенно те слова, что я услышала. Но они очень четко отпечатались в моей памяти. Слезы обжигают глаза, и я отворачиваюсь, часто-часто моргаю. С трудом удается удержать их в себе. Ничего, скоро это сгладится. Успокаиваю сама себя. Стараюсь внимательно слушать преподов. Консультации, допуски, экзамены — вот что важно, а не случайная ночь с миллиардером. И скоро Новый год. Вот уже через несколько дней они летят, заполненные учебой. Через два дня новости вечеринки в метели уже не актуальны. У всех коленки дрожат от предстоящей зимней сессии. Но Маша все равно очень довольна, что хоть разок утерла нос Тине и ее компашке. Я всеми силами стараюсь стереть из памяти ночь, проведенную с Морозовым. Но он слишком сильно отпечатался в моей памяти. Я старательно слушаю препода, но стоит ему отвлечься, как Маша пихает меня под ребра. «Ир!» — шипит тихо. «Ирка!» «Что?» — спрашиваю, бросив на нее быстрый взгляд. «Ты глянь!» — сует мне в руку свой телефон. «У Морозова новая баба. Ты смотри!» «Это же... у меня дыхание перехватывает. Я не могу вытолкнуть из горла слова. Это же... ты!» — договаривает за меня Маша. Я смотрю широко распахнутыми глазами на экран. Там на фото Данил, улыбаясь, обнимает за талию блондинку. «Конечно, это не я. Но мы очень похожи». Развожу пальцы на экране, увеличивая фото. Если приглядеться внимательно, то становятся видны различия. Тоже блондинка, высокого роста, только грудь больше, губы чуть более пухлые. И взгляд. Я никогда с таким превосходством над остальными не смотрю. Незнакомка держится высокомерно. Липнет к Данилу, будто у нее есть право. «А может, и есть», — вспыхивает мысль. «Нет, ну вылитая ты», — шипит мне на ухо Маша. «Так, что там такого происходит, что это нужно обсудить немедленно?» — звучит от доски голос преподши. К нашей удаче она не поворачивается. Маша быстро блокирует телефон и прячет его. Но молчать выше ее сил. «Прикинь, а если бы тебя заметил? Интересно, познакомился бы?» «Нет», — отвечаю едва слышно. «Сразу бы скривился. Мне лоска не хватает». «Ну если тебя приодеть?» — не унимается Машка. «Ты не хуже этой можешь выглядеть». Преподша заканчивает стучать мелом по доске и оборачивается. Все шепотки стихают. Группа делает старательный вид, что внимательно слушаем. Но после звонка ко мне спешит Тина со своей свитой. «Кузнецова!» — буквально рявкает. «Я чуть не офигела, когда фотку увидела. Испугалась, что очки пора заказывать. Думала, это ты. Наша нищая тихушница и вдруг с Морозовым. Но нет, не ты. Хотя девка и похожа. Ну, у той, конечно, тюнинг и шмотки. Но похоже, на первый взгляд, капец как». «Это не я», — отвечаю, пожимая плечами. «И даже не краснею, ведь это и правда не я». «А хотела бы?» — не отстает Тина. «Я бы вот хотела», — улыбается она. «Красавчик, богатый. А про его постельные достоинства легенды ходят». Я просто разворачиваюсь и иду в столовую. За спиной Тина и ее компания продолжают обсуждать фотку. Я не льщу себе тем, что Морозов выбрал девушку, похожую на меня. Скорее, просто пошел по блондинкам. Я не следила за пассиями миллиардера. Возможно, блондинки его типаж. Дохожу до лестницы, когда меня догоняет Маша и цепляется за мой локоть. Она смеется. «Видела, как Тину перекосила?» — весело спрашивает. «Так скривилась, что теперь только ботоксом свои морщины разгладит. Блин, вот если бы это была действительно ты, то ее бы инфаркт точно на месте тяпнул. Прикинь, ты с Морозовым!» «Маш, ну прекрати глупости говорить!» — прошу ее. «А все равно круто бы было!» — снова хохочет Маша. «Вот это мы уделали нашу королевишну! Я эту ее рожу долго не забуду!» Выдавливаю вымученную улыбку. В первый момент мне показалось, что это на самом деле я. А потом сердце кольнуло болью. «Интересно, а могла ли я быть на месте той девушки, если бы не сбежала?» «Нет, вот единственный ответ». Шмыгаю носом почему-то. Маша тут же останавливается и дергает меня. «Ирка, ты, походу, все-таки заболела», — смотрит на меня внимательно. «И глаза как-то блестят. Температуры нет?» — прикладывает руку к моему лбу. «Кажись, есть. Тебе бы в комнату и таблетки». «Не могу, у нас еще консультации», — напоминаю ей. «Ой, да ты отличница!» — Маша продолжает разглядывать мое лицо. «Скажу, что ты заболела. Отмажу, не бойся». Меня немного потряхивать начинает. Маша опять вцепляется в мой локоть и тащит обратно, как на буксире. Я снова шмыгаю, и из-за подступивших к глазам слез все вижу размыто. «О!» — восклицает Машка. «Вот она нам и нужна! Марина Алексеевна! Марина Алексеевна!» Кричит так звонко, что у меня голова буквально взрывается. «Марина Алексеевна, Ира Кузнецова заболела!» Едва ли не радостно сообщает Маша преподше, которой мы должны идти после обеда. Марина Алексеевна внимательно на меня смотрит с минуту и кивает головой в сторону выхода. «Кузнецова может не присутствовать», — говорит строго. «От тебя никто не освобождал. Я только Иру до комнаты провожу, и все. Маша уже тянет меня дальше. «Не могу бросить подругу!» «Маш, я сама дойду». Пытаюсь выдернуть руку из ее цепких пальцев, но не получается. «Ага, еще в сугроб завалишься». Машка категорично. Выпускает из своих рук только когда впихивает в нашу комнату. «Чаю выпей и таблетки». Командует и вылетает за дверь. Стаскиваю из себя куртку и ботинки. Включаю чайник. Мне правда плохо, но я не уверена, что это простуда. Из последних сил наливаю себе чай, добавляю лимон и мед. Сажусь на кровать, обхватив пальцами чашку. Пытаюсь сделать вдох, но получается плохо. А с носа срывается слезинка и падает в чашку с чаем. Голова болит, и меня уже заметно потряхивает. Ставлю чашку на подоконник, ищу лекарства. Сердце от противопростудного болеть не перестанет, но, может, противная дрожь бить перестанет. Допив чай и проглотив лекарства, переодеваюсь и залезаю под одеяло. В груди разрастается ком боли и обиды. Если бы я знала, что мне так плохо будет после, я бы уехала из клуба, как и собиралась. А сейчас обида и влюбленность сплелись в колючий клубок, болью пульсирующей в груди. Утыкаюсь лицом в подушку и плачу. Выплакиваю свою обиду, которой не должно быть. Да, мне было очень больно увидеть Данила с девушкой, похожей на меня. На миг сердце оборвалось, и перед глазами мелькнула картинка, что это я к нему прижимаюсь и счастливо улыбаюсь. Но зато в эти минуты я четко осознаю, какое загадаю желание на Новый год. Забыть.